Валерия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ришат Ринатович, банк Тинькофф, отдел взыскания. Мы звоним вам по факту нарушения условий договора. Скажите, вы намерены погашение задолженности или банк? Ваша фамилия? Абдулин. Угу. А должность? Инспектор. Угу. Нет, не намерен погашать свою задолженность. То есть отказываются от платежей. А что послужило причиной отказа от платежей? Раньше-то вроде отказываюсь от объяснения причин. Валерия Владимировна, вы понимаете, что отказавшись от платежей, вы не решите вопрос? Нет, решу. Вам уже придется все равно рано или поздно закрывать общую сумму задолженности. Придется. Ну а почему вы тогда договориться с банком не хотите платить? Нет, не хочу договориться. Раньше было все нормально. Уточнение причин неоплаты нам необходимо, так как банк должен принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. И в ряде случаев банк может предложить вам... Меня вообще ваши проблемы не интересуют. И предлагать мне ничего не надо. Идите в суд. Ну, зачем? Для чего? Мы можем все это сделать в рамках телефона переговора. Нет, вы не договоритесь со мной. Тогда еще дело в суд не уменьшится ему задолженность, а только ее, скорее всего, увеличится за счет судебных издержек. Кроме того, это вам так в скрипте написали. Вы будете обязаны оплатить задолженность в течение нескольких дней. В противном случае будет применена мера принудительного исполнения. Конечно. На данный момент банк готов обсудить с вами приемлемые условия. Я давайте не попробуем найти компромисс. Нет. Валерия Владимировна, у вас на текущий момент выставлено требование оплатить 17 800 неправда, рублей. Не было никакого требования. Я не получала. У вас согласно выпискам выходит требование. Согласно с вами договора. Не может требование куда-то выйти или зайти. Требование вносится на бумажном носителе, направляется заемщику. Да. Это называется да, либо окончательное требование, либо претензия, с которой банк требует погасить задолженность. Сумму задолженности указывает, срок вам выписка направляется оплаты. По электронной почте. Ничего не Валерия знаю, Владимир. Никакую почту. Электронная почта, она не является никаким средством уведомления. А требования на формате А4. По почте России направляйте мне, пожалуйста, я ознакомлюсь с вашим требованием. Валерия Владимир. С тем сроком, который вы мне установите. И уже приму решение. Буду ли я в добровольном порядке погашать свою задолженность, либо вы обратитесь в суд, либо в порядке 382 переуступите право требований какой-то компании. Ну, во-первых, согласно пункту договора 5.9, договора указано, что в случае неполучения выписки вы обязаны самостоятельно обратиться в банк и узнать сумму и дату платежей. Да мне все равно, также что указано в вашем договоре. У вас договора-то никакого нет. У вас там что? Оферта, вы наверное, можете меня да? не перебивать, Валерия Владимировна? Это вы мне предложили, да, ваше предложение к заключению договора. Это не договор. Чего вы там понаписали? Меня хорошо, Валерия Владимировна? А меня вы хорошо слышите? Я вас хорошо слышу. Ну, не говорите, пожалуйста, вместе со мной, потому что если мы будем с вами говорить одновременно, мы друг друга просто не слышим. Я буду говорить, это? Когда я захочу. Я высказалась, теперь позволяю вам сказать. В таком пару случае я вас хочу сразу больше. Предупредить, Валерия Владимировна, что если вы дальше будете таким образом продолжать диалог, я буду вынужден прервать диалог и поставить негативную пометку в вашем кредитном деле. Ой, потому что думаете, спорить я с вами и одновременно разговаривать не собираюсь. Ты, пожалуйста, не разговаривай. Итак, мы с вами будем вести корректный диалог, будем с вами разговаривать. А о чем нам еще разговаривать? Я вам сказала, что хочу я. Вы мне говорите. А о том, что мое. У вас есть условия договора, которые вы нарушили условия, да? Я вам поясняю, нарушила что по договору я вы или обязаны. Нет, это решит исключительно только. Валерий Владимирович, еще раз говорю, если а вы будете вы. Меня перебивать, я закончу с вами разговор. Заканчивайте, я не обижусь. Итак, вы меня будете дальше перебивать или будете меня слушать и разговаривать с вами? Посмотрим, как диалог будет идти. Я могу и перебивать, конечно. У вас в договоре указано, что если вы не получаете выписки, вы обязаны самостоятельно обратиться в банк, узнать сумму, дату платежа, сумму минимального платежа. Также информация у вас дублируется в смс-сообщении, либо в пуш-уведомлении. Уже сказала, мне вообще параллельно, к этому вопросу позже вернемся. Подобие договора написано. Почему вы меня не слышите? Что еще раз? Мне параллельно, что в вашем подобии договора написано. Ну, то есть то, что у вас в договоре, вам безразлично, Валерия да. Владимировна. Правильно я понимаю? Да. Понятно. Скажите, вы понимаете, что ваш долг растет с каждым днем? Вам начисляются штрафы и также неустойки. Помимо ухудшения кредитной истории, вы просто значительно переплатите в итоге в банк. Что мне начислено, что мне не начислено, сколько законно все начислено. Согласно 330-му Гражданского кодекса Российской Федерации, вы будете обязаны погасить... Ну, 333-ю тоже никто не отменял. В общем, к сожалению, с вами не удастся вести диалог, вы перебиваете, не слушаете меня. Как будете корректно вести диалог, звоните, общайтесь. В таком случае я с вами прощаюсь. Пока. С вами я прощаюсь, Валерия Владимировна. Да, мы с вами свяжемся при необходимости позднее. Всего доброго, до свидания. Mm-hmm. Алло. Алло, здравствуйте, Алло, Альфа-Банк, специалист Кузнецова Ирина Владимировна, управление по работе с проблемной задолженностью. Алло. Да. Да, здравствуйте. Компания «Эверест». Я инспектор Шелихова Елена Вячеславовна. У нас идет запись разговора. Уточните. Это ваш личный номер, верно? Угу. Здравствуйте, Елена Вячеславовна, я вас ждала. Да? Да. Ждали меня? Да. Анжелика Валерьевна, да? Да. Как у вас дела? Козочки растут, поросята купила. Растут. Ясно. Вот. Рассказывать причину неоплаты. Ну, в общем, поговорим по поводу вашей микрокредитной компании «Макро», это «Монета». Задолженность имеется в размере 52 тысяч 5 рублей 20 копеек. Угу. В общем, в работе вы остались у нас уже 0 дней. По данной организации «Макро». Сегодня а может, я по другим еще есть? Да, по другим есть, сейчас скажу. Ага. А вы еще остались у нас... Так, сейчас я открою дело, посмотрю. По честному слову. А, ну хорошо. А то прям сердце закололо, закололо и расстроило. Да. 47 дней вы еще будете. Ну давайте тогда по Манезе поговорим. Манеза, да. В общем, кредитор требует, чтобы вы оплатили. Ну, тут, в принципе, уже все, ноль дней. Угу. Сегодня, значит. А там это, там колодяжный. Он злой, подлюка, я точно им платить не буду. Угу. Колодяжный, колодяжный. Колодяжный, да, я ему стихи писала. Колодяжный вновь звонит. Снова строго говорит. По Манезе? Ага, по Манезе, да-да-да. Он меня помнит, он знает, что я не оплачу. Да. Ну хорошо, давайте я тогда эту запись передам, вы ему можете привет передать. Колодяжный, ты там живой еще, не слышно тебя, ты хоть появись. Ну он, наверное, появится, раз меня возвращает, он будет звонить. А он кто, он коллектор, да, там? Он, ну, взыскатель, да, пытался, по крайней мере, что-то взыскать, не получилось, вот вам отдали. Угу. Ну сейчас опять будет пытаться. Ну, обратно. Колодяжный, держись, я иду. Ну, возможно, потом, может, опять к нам передадут. А возможно, сессия, может, переступка прав требований будет. Не, не знаю, наверное, даже. 382-я будет. Сессия, возможно. Угу. Даже ничего не знаю, не могу сказать вам. Вот. Что у вас там еще новенького? Новенького. Ну вот очень хорошая погода. А еще можно я передам привет? Огромный привет. И массу всего самого плохого. Дашка Белая, если ты меня слышишь, знай, я жду твоего звонка. Угу, это тоже оттуда, да? Нет, это компания ваша, «Эверест». Это Дашка Белая, Белая Дарья Андреевна. Ага. Она знает меня тоже. Она звонила мне. Час назад. Но это не Манеза, да? Это Нет, слова? Это «Эверест». А, по другой вообще, да, какой-то организм женщины. Да. Ну, а так я всем больше даже не знаю, кому. Вы жару дали. Она даже еще потеряла. Вы разговаривали вчера с ней. Это было вчера, а сегодня она звонила. Я не помню, по какому слову. Ну, она, я даже не знаю, она может сейчас разговаривать или нет. Если вы ее знаете, вы спросите. Может, ей водички надо, может, корвалольчик там. Ну, надо спасать девочку, она дар речи потеряла. Обычно она очень хамовитая. А сегодня я что-то... Я не знаю, она, наверное, на третьем этаже работает. О, на третьем? Ёшкин кот, мать моя, в коньках на босу ногу, это опасно. Ага. Ну и последний привет можно? Метрофинанс. Да, Чуев. О. Чуев, чмошник. Метрофинанс, Новоселов. Как тебе там отпуск проводится, проходит? Андрюшка, вам привет, ждите, я к вам вернусь. Так он в отпуске, что ли, Новоселов? Новоселов, это Метрофинанс, он сказал, что в отпуск уходит. Ну да, я помню. Я его прям не слышу уже недели две. Ну, я ему дала льготную путевку на курорт. Он у меня сейчас свинарники чистит. Ну, я не знаю, как надолго. Я ему на 2 недели давала путевку. Должен вернуть. Ага. Вернет по-любому. Да куда ему деваться, да? Ну, я, наверное, Сергею дала. А Чуев? А Чуев тогда не появляется. Чуев тоже пропал, не появляется. Вот не знаю, может позвонить самой, узнать, как у него дела. Он, наверное, опять с друзьями на лавочке вино пьет и водку. Да. С горя. Все. Ясно. Да, в общем, хорошо тогда. Оплата поступать не будет от вас, Анжелика Валерьевна? Кого-кого? Оплата будет поступать от вас, Анжелика Валерьевна? Ой, Елена Вячеславовна, нет, не будет. Я стихами с ними, только стихами расплачу. Мне кажется, это более душевно, это более приносит пользу. Оплаты нет, в добровольном порядке не будет. Будете через суд? Да, если компания обратится в суд с исковым заявлением, вот, и тогда буду платить судебному приставу. А вообще не обращаются? Ну, крайне редко онлайн займы. Редко, да? Крайне редко. Они не могут писать исковые заявления. Они заявления на выдачу судебного приказа научились более-менее писать. Там не так суд докапывается. Вот, а иск написать у них мозгов не хватает. Я им предлагаю платные услуги, они что-то ломают. Странно. Ну да. Слабенькие. Покрыть им легче, да, намного получается. Да-да. Ну хорошо тогда, Анжелика Валерьевна. Ага. Доброго вам. И вам всего доброго. Солнечной погоды, прекрасного настроения. В общем, всего самого позитивного. И вам тоже. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, имя Алексей Игоревич, инспектор компании «Верес». Разговор записывается. Анастасия Александровна, это вы? Да. У вас имеется задолженность перед МФК, честное слово, на сумму 15 254 рубля. Слушайте, что, новенький вы «Вересте», что ли, да? У вас 94 дня просрочки. Я по какой причине вы не платите? Новенький в Эвересте или нет? Почему вы задаете такие вопросы мне? Я думаю, сразу тебя размахать или в конце разговора. Анастасия Александровна, плохо вас слышу. Говорите, пожалуйста, плохо слышишь? Вот сейчас хорошо слышу. По какой причине вы отказываетесь платить? Так ты новенький или нет? К чему заданный вопрос? Я же тебе сказала, думаю, сразу тебя размахать или в конце разговора. У вас 94 дня просрочки. Так ты новенький или нет? Вы отказываетесь платить? Анастасия Александровна. По какой причине ты не говоришь, ты новенький или нет? Я думаю, вам не зачем эта информация. Значит, и тебе не зачем информация, по какой причине я отказываюсь платить. В общем, мы поняли друг друга. Отдыхай, свободен. То есть иди персик, дозревай. Ваш необоснованный отказ от оплаты я зафиксировал. Информация о месте заключения договора будет предоставлена вашему кредитору. В дальнейшем он вряд ли проявит лояльность. Так, на данный момент вы нарушили кредитный договор. Согласно статье 819, иди, персик, дозревай, говорю, зелень пузатая. Что сказали? Пока все пункты нет. Этого договора. Банк продолжит начислять вам неустойку. Согласно зелень статье 330. Зелень дальнейшем. Ты вы смешон. Выплатите гораздо больше. Твой голосочек не подходит для работы коллектора. Хорошо, я вас услышал. Ремонт заметил.